Это своим чередом встревожило ее, и без того чужестранец на нее смотреть не хочет. Как же тут выйти к нему с такой головой? Что ж, если ему суждено умереть, пусть умрет, она тоже убьет себя, вот и все. Так будет лучше. Да, конечно, так будет лучше. Уцепившись за эту мысль, Медея металась по темной горнице, как слепая, натыкаясь на стены, словно случайно залетевшая птица, которая тщетно пытается выбраться на волю. Тут ей послышались голоса судачащих и хихикающих женщин. Кровь застыла у нее в жилах. Она прижалась к стене. Ей хотелось распластаться, прикипеть к каменной кладке, как и звездка. Женщины насмехались над Медеей. «Посмотрите-ка на эту скромницу с потупленными глазами, какие в ней страсти кипят! На какого-то заезжего молодца променяла и отца, и землю родную. Дался он ей, или у нас своих юношей не хватает? Чем они хуже?» И множество таких вздорных пакостей говорили женщины, на самом деле спавшие в эти минуты крепким сном и вовсе не вспоминавшие о Медее. Сама Медея думала и говорила так вместо них, будто бы их устами. «Дай срок». «Я сам тебя выдам замуж». Это уже отец смотрел на нее глазами, полными печали. «Ох!» — застонала Медея. Никто не слушал ее, никто не хотел ее понять. «Смерти жажду, смерти!» — вскричала Медея, и бросилась к шкатулке с лекарствами, села на ложе, поставила ее себе на колени. Шкатулка напомнила ей о давешнем сне. Она вскочила, как ужаленная. Не сижу ли на костях? Долго смотрела она на ложе, по которому пушистым одеялом расстилалось лунное сияние. Тихо провела Медея рукой по постели, и жажда жизни овладела ею, жизни, которая приказывала развернуться туго налившейся почки и которая сбивала с толку, мучила, пугала ее. Жизнь больше не помещалась в этой маленькой горнице, здесь ей уже не было места. Медея не знала этого и страдала. А жизнь в своем восхождении со ступени на ступень увлекала за собой Медею, потому что это была ее жизнь, и без нее, Медеи, она не могла сдвинуться ни на шаг. Медея и этого не знала, но покорно следовала за нею, ибо не могла, была не вправе противиться этой могучей руке, наполнявшей все ее хрупкое тело болью и блаженством. На рассвете Медея уже знала, что поможет чужестранцу и последует за ним, как собачонка, если он только поманит. Прежде всего Медея посмотрела в умывальную чашу, не раздалась ли в самом деле у нее голова. Голова не увеличилась, но из чаши глядело на нее осунувшееся девичье лицо с бледными щеками и припухшими веками. Медея ткнула пальцем в чашу, и когда прохладная вода зазвенела, подобно разбитому стеклу, улыбнулась от удовольствия. «Сегодня я должна быть красивой», — подумала она и зачерпнула воду обеими горстями. Умыв лицо, она разделась, умастила тело розовым маслом, плеснула себе под мышки душистой воды и распустила узел на затылке. Легкие прохладные волосы рассыпались по обнаженным плечам. Медея поежилась от какого-то странного чувства. На дворе защебетали проснувшиеся птицы. Где-то в другом конце города запел петух, и Медее вдруг стало стыдно своей наготы, словно весь свет смотрел на нее. Снова запел петух, протяжно и хрипло. Медея надела бирюзовое платье с золотыми пуговицами и пряжками. Комната наполнилась голосами утра. Запах дыма и политых водой плит двора донесся снаружи. «Я уже готова», — подумала Медея, и взору ее открылся мир Карисы, звавший ее, повелевавший покинуть эту горницу навсегда и ничего не суливший взамен, ибо там, в этом мире, она должна была все обрести сама. Но именно это и страшило Медею, и в глуби зеркала, обведенного золотой рамой, ей представлялось вместо собственного лица то, что происходило снаружи, за стенами ее девичьей кельи. Рабыни подметали двор, и при каждом взмахе метлы четко, выпукло обрисовывались их крепкие бедра. Когда они нагибались, чтобы вырвать пробившуюся между плитами траву, сверкали белизной сильные икры. В каждом их движении, в свежеумытых лицах, в гладко зачесанных волосах все еще чувствовались тепло и тайна только что покинутых постелей. И от этого еще ласковее, ближе и как бы осязаемее казались прозрачность и тишина утра. В печи для хлеба трещал, сгорая, хворост, и его торчащие наружу концы были осыпаны искрами, словно мельчайшими алыми плодами. Пекари несли продолговатую квашню, в которой, казалось, спал кто-то, и впрямь под холстом душистое тесто дышало в ней, как живое. 12 невольниц кормили из рук овсом, запряженных в колесницу Медеи мулов. Только эта колесница и связывала еще Медею с прежним ее миром. Мулы знали только одну дорогу. Стоило Медее взойти на колесницу и взять в одну руку поводья, а в другую плеть, как мулы немедля устремлялись к саду Дарьячанги. И сегодня это должно было произойти точно таким же образом. Почему-то Медея назначила чужестранцу свидание там, в обители своего божества, в мире, унаследованном ею от своей тетки Камар. Это было последнее отчаянное борение девственной души, уже осознавшей близкую опасность и готовой к встрече с нею, но все же ищущий пути к отступлению не для того, чтобы избежать опасности –